Эпилог. Прошло 3 года. У нас с мужем родилось 2 детей. Назвали мы их в честь нашего друга и моей мамы, Эрик и Мадлен. Это были самые прекрасные малыши на свете. Впрочем, так думают все родители в мире. Родители Ричарда оказались открытыми, добродушными людьми. Они обожали меня. Если бы их дочь, погибшая из-за издевательств мужа Иргона, была бы жива, они вряд ли любили бы ее больше, чем меня. Возможно, я заменила ее им. Но мы никогда не говорили о ней, чтобы не бередить душу. После того, как Ричарду стало доступно жидкое серебро, он выведал у него все секреты властелина департамента. Все несчастья семьи Грей были подстроены коварным властолюбцем. Он всячески хотел извести сына и всех, кто дорог ему. Помимо этого, властелин, не стесняясь, вмешивался в жизни разных людей и менял их судьбы. Это был коварный человек. Его деяния были ужасны, а порой омерзительны. А еще серебро поведало Ричарду о том, что наша встреча правда была подстроена. Но вовсе не властелином, а звездами. Именно они захотели объединить нас, несмотря на все трудности и препятствия. По их мнению, только я могла сделать счастливым Ричарда, а он мог полюбить только меня и никого больше. Ну что ж, звездам виднее. Властелин воспользовался ситуацией, которую спровоцировали звезды во время нашей встречи, и с неприкрытым коварством принялся раскручивать ее, навязывая обществу мнение о преступности наших деяний. Так Ричарда удалось объявить злоумышленником и отправить в ссылку. После того, как у нас с Ричардом родился первенец Эрик, мой свекор со свекровью принялись баловать внука. Чтобы они не испортили ребенка своей чрезмерной любовью, Ричард старался быть строгим отцом. Но я видела, что его строгость напускная, так сказать, на благо. Эрик тоже чувствовал это и зачастую пытался шалить. Тогда на помощь приходил Николаус, требовательный, суровый и непроницаемый. Он тут же приструнивал ребенка. Хоть у кого-то в этом замке получалось противостоять озорнику. А потом в нашей жизни появилась Мадлен, сделав нас с Ричардом самыми счастливыми родителями на свете. Кэти часто навещала нас и приглянулась Николаусу. Вскоре он женился на ней, и у них родилась малютка Аннабель. Мы прекрасно уживались все в одном замке и были крепкой, дружной семьей. К нам часто заходили в гости Генри с Рэйчел. У них дело шло к свадьбе, и я была очень рада за друзей. А вот Патрик и Рафаэль не спешили влюбляться и жениться. Они вели разгульный образ жизни, с сожалением вспоминая о жизни в общине. Все, кто вернулся с нами в обычный мир, обрели свободу. Они возвратились в прежние семьи, к родителям, женам, мужьям. Жизнь налаживалась. Правление Ричарда очень изменило наш мир. В первую очередь он освободил тех, кто был сослан в иную реальность по ложным обвинениям. Затем отправил в раскол представителей департамента во главе с Адамсом, чтобы те сопроводили в наш мир Томаса Гарди и тех, кто побоялся возвращаться. Узнав, что Ричард стал властителем департамента и своим указом освободил всех, Томас с друзьями перебрались в обычный мир. А Томас даже изъявил желание податься в представители департамента. Этим он хотел нести справедливость в жизнь людей. Напоследок Ричард лично проверил магией всех остальных ссыльных, попавших в иную реальность за преступление. И те, кто осознал свою вину, были перенаправлены домой. Ричард знал, что после всех испытаний, что пришлись на долю ссыльных, ни у кого не возникнет желания приступать закон. Самое поразительное стало то, что Клариса Морфин стала помощником верховного судьи. Оказывается, до ссылки она окончила Академию судейства и магии и сейчас смогла занять такой высокий пост. Ради справедливости надо бы отметить, что это назначение стало результатом ее способностей, а не протекции Ричарда. Мой муж назначил своим помощником и советником Адамса. После совместных поисков серебряной субстанции эти двое понимали друг друга с полуслова, и взгляды на управление миром у них тоже были схожи. так что пока они стояли во главе департамента магии, люди могли не бояться бесчинств представителей департамента, ведь те беспрекословно подчинялись властителю и, представляя закон, отныне не выходили за рамки правопорядка. Ричард внес поправки в Конституцию, согласно которым иргонов подвергли магическому воздействию, освободив от участи собирателей плохой энергии. С тех пор иргоны стали приветливыми и добродушными. Они продолжили получать денежные пособия от государства, так что на финансовом положении их новый образ жизни никак не отразился. Многие из иргонов изъявили желание быть полезными в обществе и стали наниматься на работу. Их уже никто не чурался, и иргоны стали полноправными членами общества, а некоторые даже получили работу в департаменте магии. Я часто интересовалась судьбой родителей Эрика. Они долго были безутешны, но потом усыновили двух мальчиков-близнецов иргонов. Те скрасили их одиночество, а мистер и миссис Ноэль подарили им самое ценное, что есть на свете – свою любовь. Браки по принуждению стали незаконными. Департамент магии делал все возможное, чтобы уравнять социальное положение всех жителей мира. Сверхмагия Ричарда творила чудеса, наводя порядок. Все были довольны новым правлением и прославляли нового властителя департамента и повелителя магии Ричарда Грея. Конец.